регулирования внутренних корпоративных отношений. Проблемы содержания устава АО. Учредительным документом АО является только устав. В соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, устав утверждается учредителями, которые и становятся первыми его акционерами. Решение об утверждении устава принимается учредителями единогласно. В соответствии с российским акционерным законодательством, устав составляется в простой письменной форме. В отличие от российского законодательства, зарубежное европейское законодательство требует обязательного нотариального удостоверения устава, а также его опубликования до внесения АО в реестр. Согласно статье 11 Федерального закона об акционерных обществах, устав должен содержать следующие сведения: полное или сокращенное фирменное наименование общества, местонахождение общества, указание на тип общества, открытое или закрытое, количество, номинальную стоимость, категории акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом, размер уставного капитала АО, структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений, права акционеров, владельцев акций каждой категории, типа, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества, квалифицированным большинством голосов или единогласно, сведения о филиалах и представительствах общества, иные положения, предусмотренные законом об акционерных обществах и иными федеральными законами. Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие акционерному закону и иным федеральным законам. Аналогичные требования к содержанию устава содержатся практически во всех законодательных актах европейских государств. Так, немецкий закон об АО предусматривает, что отступления в содержании устава допустимы, если в законе это прямо предусматривается. Однако возможно внесение в устав дополняющих положений, если только закон не содержит по данному вопросу исчерпывающих положений. Такие же требования к содержанию устава установлены законодательством Италии, Франции, Финляндии. Швейцарский обязательственный закон также предусматривает перечень сведений, которые в обязательном порядке должны содержаться в уставе общества. Вместе с тем, закон определяет перечень вопросов, которые учредители могут внести в устав по своему усмотрению. Акционерное законодательство Швейцарии предоставляет учредителям широкие возможности для отражения в уставе их интересов. Оно является более гибким по сравнению с российским акционерным законодательством, в меньшей степени подвержено императивным нормам и предоставляет учредителям и акционерам общества большие возможности для ведения предпринимательской и иной экономической деятельности. Таким образом, устав АО – это единственный учредительный документ. Устав является локальным нормативным актом, содержащим нормы корпоративного права. По содержанию устав должен соответствовать требованиям федеральных законов и может содержать положения, не предусмотренные акционерным законом, но не противоречащие законам. Соответственно, в устав могут быть включены положения, которые предоставляют обществу и его акционерам большую гибкость в организации структуры общества. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Все иные локальные акты общества должны соответствовать требованиям устава. Основная проблема российских акционерных обществ, принимающих свои уставы, это содержание устава. Устав довольно часто превращается в простое переписывание статей закона. От этого устав становится большим по объему документом, в котором все его положения полностью повторяют нормы закона. Одна из причин такой ситуации – императивный характер акционерного закона. Другая ситуация, которая возникла на практике – написание устава АО на двух страничках – где указано фирменное наименование, местонахождение и записано, что во всем остальном, что не предусмотрено уставом, АО руководствуется законом об акционерных обществах. Как относиться к такому уставу? Думается, что чем больше диспозитивных положений будет содержаться в акционерном законе, тем больше возможность выбора поведения самого акционерного общества. Чем в большей степени акционерный закон будет учитывать особенности акционерных обществ различных типов, тем в уставах эти особенности будут отражены в большей степени. Устав должен являться для АО основным работающим документом, в котором учитываются особенности управления АО, порядок совершения им сделок, речь идет не только о регламентированных законом крупных сделках, порядок разрешения корпоративных конфликтов и другие. С другой стороны, устав не должен превращаться в документ, перегруженный организационными или техническими вопросами. Например, в некоторых уставах расписывается процедура проведения общего собрания акционеров или проведения заседания совета директоров. Думается, что эти вопросы следует включать в другие внутренние документы АО. Вопрос, довольно часто возникающий на практике, должен ли устав содержать перечень лиц, являющихся учредителями АО и, соответственно, его акционерами. Думается, что таких перечней акционеров, да еще с указанием паспортных данных и места жительства граждан, устав содержать не должен. Данные об акционерах содержатся в реестре акционеров, порядок получения информации из которого четко определен законодательством. Устав же является документом, которое общество предъявляет всем контрагентам, любым лицам, иными словами, это документ работающий, поэтому он не должен содержать тех сведений, которые могут быть использованы во вред самому обществу. Если устав содержит положение, не соответствующее требованиям закона, такое положение не применяется и является недействительным, ничтожным. Устав общества должен храниться по месту нахождения исполнительных органов общества. Акционеры, аудитор или любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава, а также все изменения и дополнения в него. Плата, которую общество взимает за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление. Изменение и дополнение устава или утверждение устава общества в новой редакции происходят в тех случаях, когда изменяются данные, которые включаются в обязательные положения, которые должен содержать устав общества. В частности, изменения в устав вносятся в следующих случаях. Если общество реорганизуется, если изменяется размер уставного капитала, если изменяются права, которые предоставляются различными типами, категориями акций, если создается или ликвидируется филиал или представительство. Изменения и дополнения в устав вносятся и в том случае, если принято новое законодательство, которое обязывает изменить уставы в соответствии с требованиями нового закона. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров. Все изменения и дополнения в устав подлежат государственной регистрации. Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. Однако, если третьи лица действуют с учетом изменений и дополнений в устав, которые еще не зарегистрированы, общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений. Пункт 3, статья 52 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для общества и его акционеров изменения и дополнения в устав вступают в силу при их утверждении общим собранием акционеров. Внутренние документы АО. Устав является основным локальным нормативным документом общества, содержащим информацию, прямо предусмотренную законами, а также иную информацию, не противоречащую законам. На основании положений устава в обществе разрабатываются внутренние документы. Локальные корпоративные акты закрепляют индивидуально-правовой статус организации. Они принимаются органами управления организации и обязательны к исполнению в данной организации. При принятии локальных корпоративных актов органы управления организации, будучи свободными в определении содержания локальных актов, должны учитывать, во-первых, императивные требования нормативных актов централизованного регулирования, которые действуют независимо от того, включены они в локальный акт или нет. Это означает, что по отношению к централизованным нормативным актам локальный акт является поднормативным. Локальный акт, как нормативный акт, издающийся органом управления общества, не должен противоречить законодательству, иным правовым актам централизованного регулирования. Во-вторых, при принятии локальных актов необходимо учитывать распределение нормотворческой компетенции между органами управления акционерным обществом. Так, закон об АО предусматривает, что к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. Подпункт 19, статья 48. К компетенции совета директоров относится утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества. Подпункт 13, статья 65. Устав является основным локальным нормативным документом общества, содержащим информацию, прямо предусмотренную законами, а также иную информацию, не противоречащую законам. На основании положений устава в обществе разрабатываются внутренние документы. Некоторые из них являются обязательными, так как принимаются на основании требований самого закона об акционерных обществах. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона об АО, порядок деятельности ревизионной комиссии ревизора общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. Статья 70 закона предусматривает, что коллегиальный исполнительный орган общества действует на основании устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего документа общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Поэтому в обществе должно быть положение, регламент или иной документ о коллегиальном исполнительном органе. Филиалы и представительства АО действуют на основании утверждаемого обществом положения, соответственно, в АО должно быть положение о филиалах и представительствах, если они созданы. Другие внутренние документы общества не являются обязательными. Общество по своему усмотрению решает, принимать эти документы или не принимать. В любом случае, их содержание не должно противоречить уставу акционерного общества и законодательству. В определенных случаях закон предусматривает, что определенные положения должны содержаться либо в уставе АО, либо во внутренних документах. Целесообразнее в этом случае разработать внутренний документ, чтобы избежать трудных для понимания и громоздких уставов, в которые трудно вносить изменения. Устав не должен быть перегружен нормами организационно-технического характера. Например, пункт 5 статьи 49 Федерального закона об акционерных обществах предусматривает, что порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров. Что удобнее для ООО? Включить в устав специальный раздел «Порядок принятия собранием решения по порядку ведения общего собрания акционеров» или принять на общем собрании положение о порядке принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания? Думается, что целесообразнее второй вариант. Такая же альтернативная возможность включить определенные положения либо в устав, либо во внутренний документ предусмотрена для определения порядка созыва и проведения заседаний Совета директоров. Пункт 1, статья 68 закона. Для определения кворума для проведения заседания коллегиального исполнительного органа. Пункт 2, статья 70 закона. Включение таких положений во внутренние документы общества представляется целесообразным по той причине, что внутренние документы имеют некоторые преимущества перед таким документом общества, как устав. Прежде всего, изменения, вносимые в устав, подлежат государственной регистрации, что требует определенных временных и денежных затрат. В отличие от устава, внутренние документы общества не требуется регистрировать. Для них установлен более простой порядок принятия. Если для внесения изменений в устав необходимо принятие решения общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, то внутренние документы АО принимаются простым большинством голосов акционеров. Более того, некоторые внутренние документы не требуют одобрения акционеров, а утверждаются советом директоров. Внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества, утверждаются общим собранием акционеров. К ним относятся положение об общем собрании акционеров АО, положение о совете директоров, положение о коллегиальном исполнительном органе, положение о единоличном исполнительном органе, положение о ревизионной комиссии, ревизоре. Остальные внутренние документы утверждаются советом директоров или исполнительными органами общества, если это отнесено уставом к их компетенции. Так, положение о филиалах и представительствах утверждается советом директоров. Однако оно может быть утверждено генеральным директором или коллегиальным исполнительным органом, если последний уполномочен на это уставом. Помимо внутренних документов, принятие которых предусмотрено законом об акционерных обществах, в обществе принимаются внутренние документы, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения 2002 года. В частности, Кодекс рекомендует обществам принять следующие внутренние документы: положение о контрольно-ревизионной службе, положение о корпоративном секретаре АО, положение об информационной политике АО, положение о дивидендной политике, положение о процедурах внутреннего контроля, положение об управлении рисками, положение о комитетах совета директоров, стандарты этики и другие. Такие внутренние документы принимаются советом директоров или исполнительным органом, если это отнесено уставом общества к его компетенции. Акционерные общества обязаны раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, должны раскрывать информацию о содержании своих внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерного общества, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями. Договорное регулирование корпоративных отношений. Действующий акционерный закон характеризуется как весьма императивный. Изобилие императивных норм не отвечает современным потребностям использования более гибких и индивидуализирующих конкретное АО правовых конструкций. В связи с этим встает вопрос о включении в закон диспозитивных норм и об установлении более гибкого законодательного регулирования тех отношений, которые могут быть перенесены в сферу договорного регулирования между акционерами. Коль скоро в корпорации складываются свои собственные правила поведения, регулирующие отношения внутри корпорации, корпоративные нормы, то возможно и заключение договоров между акционерами, регулирующих определенные отношения внутри корпорации. В последнее время интерес к акционерным соглашениям активизировался. Поводом к рассмотрению данной проблемы явилось известное арбитражное дело акционеров ОАО «Мегафон», в котором суды признали заключенное акционерами соглашение недействительным. Вопрос о включении положений о соглашениях акционеров в Гражданский кодекс и в акционерный закон остается пока на стадии обсуждения и законопроектов. В том числе на возможность использования акционерных соглашений обращено внимание в концепции развития законодательства о юридических лицах. Российский кодекс корпоративного поведения упоминает специальные соглашения, которые могут использоваться для формирования блока акционеров, придерживающихся единой политики при голосовании. Пункт 2.1.4 главы 7 кодекса. Несмотря на дискуссионный характер данного вопроса, пункт 3 статьи 8 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 года номер 312 ФЗ предусматривает право учредителей, участников такого общества, заключить договор, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и или воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, подавать долю или часть доли по определенной данным договорам цене или при наступлении определенных условий, либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Вместе с тем представляется, что общие правила о допустимости и содержании таких соглашений должны быть установлены в Гражданском кодексе Российской Федерации, а сами соглашения следует допустить не только для ООО, но и для АО всех типов. Предпосылками заключения соглашения между акционерами являются, во-первых, объединение миноритарных акционеров для оказания реального влияния на управление, соглашение миноритариев, и, во-вторых, объединение инвесторов, которые создают совместное предприятие и хотят обеспечить максимально доверительный характер отношений в компании, соглашение соинвесторов. В юрисдикциях развитых стран, как англосаксонской, так и континентальной системы права, посредством соглашений между акционерами оформляются многие договорные отношения по различным вопросам. Среди них определение порядка голосования (voting agreements) на общем собрании акционеров, совете директоров, ограничение акционеров в распоряжении принадлежащими им акциями, например, запрет на продажу акций в течение определенного периода, lock-in, Russian roulette, tag-along, drag-along. Решение тупиковых ситуаций, deadlock resolution, когда акционерам не удается прийти к общему решению в ситуации 50 на 50 и деятельность общества оказывается парализованной. Введение особого порядка формирования органов компании, например, установление привилегий для одного или нескольких акционеров при назначении членов совета директоров или исполнительного органа общества, совместное выдвижение кандидатов в органы управления общества. Как правило, акционерные соглашения – это простой письменный договор между всеми или отдельными акционерами, который может затрагивать различные аспекты отношений сторон. Относительно того, какие именно положения должны устанавливаться акционерными соглашениями, а какие учредительными документами компаний, практика различается не только от страны к стране, но часто и в пределах одной юрисдикции. Например, в Великобритании практически не существует ограничений в отношении предмета акционерного соглашения. В других странах, например, во Франции, положение акционерного соглашения может быть признано недействительным, если оно не соответствует корпоративному законодательству Франции. В Германии соглашение акционеров может содержать положения, часто встречаемые в уставах. Кроме того, соглашения акционеров обычно предусматривают более детальное описание целей и сферы деятельности применительно к совместным предприятиям, обязательства по финансированию компании, опционы на продажу и покупку, договоренность об объединении процентов, дивидендов, фонд и тому подобное. Акционерные соглашения подлежат заверению нотариусом, но не регистрируются в торговом реестре. В Великобритании акционерные соглашения, помимо норм, аналогичных нормам меморандума, обычно включают более детальное описание целей и сферы деятельности применительно к совместным предприятиям, порядок финансирования компании и соглашение о вкладах акционеров в неденежной форме, политику распределения прибыли. Как правило, акционерные соглашения не регистрируются, за исключением соглашений между всеми акционерами, если такое соглашение должно иметь преимущество перед нормами учредительных документов или разъясняет нормы учредительных документов. На уровне СНГ допустимость таких соглашений предусмотрена пунктом 4 статьи 3 модельных законодательных положений для государств, участников СНГ, о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, приняты 14 апреля 2005 года Межпарламентской ассамблеей государств, участников СНГ. В российской юридической науке до сих пор не существует единообразного понимания акционерного соглашения. Так, некоторые отмечают, что договор между акционерами является новым видом гражданско-правового договора. По мнению других, данный договор относится к числу непоименованных договоров. Третьи рассматривают данный договор в качестве самостоятельного договора. По мнению Гуреева В.А., представляется уместнее рассматривать акционерное соглашение в качестве специфической разновидности договора о совместной деятельности. В любом случае, акционерное соглашение является договором между отдельными или всеми акционерами и, следовательно, имеет обязательственно-правовую природу. В силу этого исключено действие таких соглашений как на третьих лиц, так и на хозяйственное общество в целом. Новые акционеры автоматически попадают под сферу действия учредительных документов АО, но не соглашения акционеров. В связи с этим нельзя согласиться с мнением В.А. Гуреева, который полагает, что обязательной стороной акционерного соглашения должны являться органы управления АО. Подписанное только между акционерами соглашение абсолютно ни к чему не обязывает АО, что, в свою очередь, во многом лишает смысла само соглашение. Поэтому он считает, что для обеспечения участников органов управления в качестве стороны договора необходимо законодательно установить их обязанность на вступление в переговоры с акционерами. Если по итогам переговоров от подписания соглашения они отказываются, то акционеры вправе передать разногласия, возникшие при его заключении, на рассмотрение суда, и, соответственно, определять условия акционерного соглашения будет суд. Соответственно, и последствием нарушения акционерного соглашения может быть только гражданско-правовая договорная ответственность в виде возмещения убытков или уплаты неустойки. Одна из проблем, возникающих в связи с возможностью заключения акционерами соглашений между собой, это вопрос об ограничениях использования акционерных соглашений. В России акционерные соглашения получили весьма своеобразное, узкое применение и используются, как правило, не для обеспечения прав мелких акционеров общества, а в целях введения гарантий для крупных акционеров при создании новых бизнес-структур в результате объединения активов двух или более АО. Этот процесс получил название «переход на общую акцию». Ю.А. Метелева указывает, что с помощью таких соглашений владельцы мелких пакетов акций могут объединить свои силы и провести свое решение. В качестве основной цели акционерных соглашений называется обеспечение согласованной позиции при голосовании. Таким образом, цель соглашений сводится к возможности координировать действия мелких акционеров в процессе проведения голосования на общем собрании акционеров. Сфера их применения может быть гораздо шире, чем просто скоординированное голосование. Так, полагает В.А. Гуреев, в акционерных соглашениях можно было бы устанавливать повышенные гарантии, обеспечивающие защиту прав и интересов мелких акционеров, запрет принудительного выкупа акций, дополнительное раскрытие информации, требования к порядку определения кворума на общем собрании, фиксация количества голосов, необходимых для принятия решения, а также более льготные нормы для миноритариев, преимущественное право на покупку размещенных акций перед крупными акционерами и тому подобное. Говоря о сфере применения акционерных соглашений, необходимо иметь в виду, что в акционерном обществе всегда существует баланс рисков. Этот баланс заключается в том, что каждый участник корпорации имеет равный объем прав, вытекающих из его участия, и несет риски пропорционально своей доле. Таким образом, участник, обладающий 50% и более голосов, имеет больше прав, чем владелец 5% голосов. Но первый и рискует своим вкладом в гораздо большей степени, чем второй. Если один из участников внес вклад в размере меньшем, чем 50%, непонятно по какой причине ему должно принадлежать право, например, принятие решения об утверждении единоличного исполнительного органа компании. Если допустить такую возможность в абстрактном виде, то можно ожидать появления компаний, в которых подобное право будет предоставлено владельцу 1% голосов и менее. Целью при этом будет не инвестирование в компанию, а получение контроля при отсутствии риска, точнее, с его переложением на иных участников, не обладающих контролем, несмотря на подавляющее преимущество в долях участия. Второй вопрос об ограничениях использования акционерных соглашений – это их соотношение с учредительными документами АО, а именно с уставами, а также внутренними документами АО. Могут ли в соглашении содержаться положения, противоречащие данным документам? Представляется, что акционерное соглашение не должно противоречить нормам закона, иных нормативных правовых актов, а также уставам АО. Иными словами, те положения, которые определены императивными нормами закона, не могут быть изменены акционерными соглашениями. Если норма диспозитивна и допускает выбор варианта поведения, отношения, урегулированные такой нормой, могут регулироваться и акционерными соглашениями. Кроме того, акционерные соглашения могут заключаться в развитии и для конкретизации положений устава и внутренних документов АО, но не должны им противоречить. Отсюда вывод, который мы делали. Чем больше в законе диспозитивных норм, тем больше выбор поведения для АО и для формирования им корпоративных норм, тем больше пространства для договорного регулирования отношений между акционерами. Другая проблема – вопрос о предмете акционерных соглашений. Как предусмотрено в концепции развития законодательства о юридических лицах, предметом соглашения акционеров могут служить: первое – согласованное голосование участников по каким-либо вопросам, в том числе по кандидатурам в органы управления корпорации. Второе – право или обязанность продажи или выкупа одним участником долей другого участника, преимущественное право покупки. Третье. Запрет на передачу акций, долей третьим лицам или конкурентам. Четвертое. Обязанность передавать другим участникам соглашения дивиденды или иные выплаты, полученные в связи с правом участия в корпорации. Вместе с тем, соглашения акционеров не могут менять корпоративную структуру, порядок принятия корпоративных решений и иные корпоративные правила, поскольку они устанавливаются правопорядком в расчете на третьих лиц, которые могут не являться участниками соглашения акционеров. Их условия не могут противоречить законодательным запретам, природе отношений или публичным интересам. С этой точки зрения не могут считаться допустимыми условия, влияющие на определение кворума, общего собрания или совета директоров, порядок созыва и проведения общего собрания участников, а также предоставляющие одному из участников право назначать руководителя юридического лица, если закон прямо не разрешает устанавливать такое дополнительное право. Согласованный сторонами такого соглашения запрет на передачу акций, долей третьим лицам или конкурентам не может нарушать правила антимонопольного законодательства или вступать в противоречие с основными принципами правопорядка. Например, запрет, установленный не на разумно короткий срок, а на десятилетие. Условия таких соглашений не могут служить основанием для признания недействительными решений органов хозяйственного общества, а также устанавливать непоименованное в законе обременение акций, долей участия. Следующая проблема акционерных соглашений – их судебная защита. Закон об обществах с ограниченной ответственностью, включивший в статью 8 положение о соглашениях участников ООО, не предусматривает возможность судебной защиты участников такого соглашения при нарушении условий соглашения. Наконец, последняя проблема – это раскрытие информации о заключенных акционерных соглашениях. Информация об акционерных соглашениях должна быть доведена до остальных участников общества. Как предусмотрено в Кодексе корпоративного поведения, обществу рекомендуется принимать разумные меры для получения информации о существовании таких соглашений и раскрывать такую информацию в случае ее получения. Кроме того, в соответствии с законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования института акционерных соглашений, лицо, заключившее акционерное соглашение в отношении акции АО, выпуск ценных бумаг которого сопровождался государственной регистрацией их проспекта, обязано раскрыть информацию о существенных условиях акционерного соглашения.